Макс Даймонд. «Евреи, Бог и история». Глава 3. Судьи, цари и узурпаторы. Когда, наконец, в XII веке до новой эры евреи поселились на земле обетованной и могли назвать ее своей, это оказалось наихудшим из решений. Они заселили полоску земли, которая служила коридором для воюющих армий. То и дело им приходилось расплачиваться за эту ошибку гибелью в сражениях, потерей свободы, выселением из страны. Но каждый раз они упрямо возвращались на прежние места, вновь заселяя узкую полоску своей территории, которая попеременно называлась Ханааном, Палестиной, Израилем, Иудеей, провинцией Иудеи и снова Израилем. Исход евреев из Египта был возглавлен Моисеем. Их возвращение в Ханаан, землю обетованную, возглавлял назначенный Моисеем его преемник Иехошуа, Иисус Навин. Ханаанеяне, хоть и располагали боевыми колесницами и мощными крепостями, не представляли собой единого народа. Это была скорее непрочная федерация городов-государств. Каждый из них управлял своим маленьким царьком. Тщетно пытались они сплотиться против той же всю страну евреев. Еврейские армии под правительством Иешуа нанесли удар прежде, чем противник успел объединиться. Иешуа переправился через реку Иордан и, устремившись на юг против иевуситов, разгромил союзные армии, возглавлявшиеся иевуситским царем. Затем, повернув на север, он разгромил ханаанские племена под руководством царя Хацора. Читателю, незнакомому с историей и нравами древности, рассказ Библии о последующем за этим разрушением ханаанской цивилизации может показаться чудовищным. В действительности оно было значительно менее варварским, чем разрушение критской культуры греческими ордами, вторгшимися на Крит в VI веке до новой эры, или этрусской культуры римлянами, вторгшимися в Этрурию в том же столетии. Ханаанская цивилизация пала, потому что евреи покончили с отвратительными религиозными обычаями, на которых она держалась, человеческими жертвоприношениями божеству по имени Молох, похотливым культом местного ханаанского башка по имени Ваал, разгульными оргиями и культовой проституцией во имя женского божества Ашеры или Ваалы. С прекращением ханаанского сопротивления начали вырисовываться первые, еще нечеткие очертания границ будущей Палестины. В этой исторической драме Ханаан был великолепным фоном для спектакля «Возвращение на родину». Израильтяне, ушедшие из Египта, возвращались в Ханаан после 400-летнего отсутствия. Им предстояло воссоединиться с своими братьями-евреями, теми из потомков Авраама, Исаака и Иакова, которые 4 столетия тому назад не откликнулись на приглашение Иосифа переселиться в Египет. Это воссоединение египетских израильтян и ханаанских евреев заняло около 200 лет. Но и после этого получившаяся смесь осталась несовершенной. Это была холодная пайка, которая развалилась при первых же признаках внешнего давления. С заселением Ханаана евреи перестали быть кочевым народом. Осев на землю, они создали своеобразный политический институт, не имевший себе подобных в истории. Это был институт шофтим, или судей, боговдохновенных людей, ответственных только перед Господом. За 400 лет до греков евреи создали первую в мире демократию. Грубо говоря, эпоха судей еврейской истории соответствует джефферсоновской эпохе в истории американской, эпохе слабого центрального правительства и широких прав колен, которым в американской истории соответствуют широкие права отдельных штатов. Новая нация состояла из 12 колен, упоминаемых в Библии. Старейшины вершили правосудие в каждом колене, точно так же, как в Штатах ее вершат местные суды. Выше авторитета старейшины был верховный авторитет судьи, как федеральная конституция стоит выше авторитета местных властей. Судья был главнокомандующим во время войны и правителем в мирные дни. Его власть была ограничена законом, но он мог по своему усмотрению назначать должностных лиц, так же как президент США назначает министров. Судьи могли созывать Сенат и Народную ассамблею для обсуждения различных вопросов. Функции членов Сената ничем не отличались от сегодняшних в Америке. Подобно палате лордов в Англии, Сенат был не только законодательным, но и юридическим органом власти. Во время греко-римского владычества в Палестине Сенат, называвшийся у евреев Санхедрин или Синедрион, утратил большую часть своих законодательных прав и превратился в основном в институт судебного производства. Народная ассамблея отдаленно напоминала американскую палату представителей. В Пятикнижии Моисеевым задолго до первого упоминания об институте судей то и дело встречаются выражения «вся община Израиля» или «весь Израиль». В то время, когда Моисей у горы Синай передавал народу Тору, евреи уже насчитывали более 600 тысяч человек. Многие ученые считают, что подлинная цифра составляет 600 или 6 тысяч семей. Трудно представить, что пустыни Синая и Негева могли прокормить 600 тысяч взрослых мужчин, их семьи и слуг, в общей сложности около 3 миллионов человек в течение 40 лет. Трудно представить себе, чтобы Моисей мог обратиться ко всем одновременно. Скорее всего, он выступал перед избранными представителями каждого колена. Американская демократия отнюдь не случайно так разительно напоминает государственный строй древнего Израиля. Отцы-основатели Соединенных Штатов были воспитаны Библией. Многие из них достаточно хорошо владели ивритом, чтобы прочесть Ветхий Завет в оригинале. Некоторые ученые придерживаются мнения, что американская конституция – скопировано не с греческой демократии, а с еврейского государства эпохи судей. В то же время, где-то между 1300 и 800 годами до новой эры, то ли финикийцы, то ли евреи изобрели важнейшее орудие человеческой культуры – алфавит. Еще недавно все ученые единогласно отдавали честь этого изобретения финикийцам. Однако археологические открытия последних лет дают все больше оснований предполагать, что алфавит был еврейским изобретением. Институт судей просуществовал в течение 200 лет. Он, однако, страдал одним роковым изъяном. Он не обеспечивал основы для сильного централизованного руководства. Каждый судья избирался своим собственным коленом. Все 12 колен были уверены, что в критический момент Бог позаботится о том, чтобы объединить их и ниспослать им вдохновенного вождя, который, подобно Жанне д'Арк, спасет евреев от грозящего им несчастья. И у евреев действительно была своя Жанна д'Арк в лице Деборы, единственного судьи и женщины. Вера евреев в своевременное вмешательство Господа была так сильна, что они не заботились о преемственности власти. Они полагали, что всякий кризис сам собой породит очередного спасителя. В этом убеждении можно видеть зародыш грядущих мессианских концепций. Отсутствие постоянного главы государства препятствовало развитию устойчивой центральной власти. Хотя институт богодухновенных судей способствовал распространению в народе религиозного духа, он не был способен обеспечить гражданский мир в стране. То была эпоха раздоров. Исследователь экономической истории назвал бы ее эпохой перехода от экономики кочевой к экономике оседлой, сельскохозяйственной. Изменившиеся социальные и экономические условия, несомненно, требовали более централизованной системы управления. Новый образ жизни в домах и городах, а не на спинах мулов и в шатрах, в конце концов, привел к изменению системы власти. Следуя требованию времени, евреи установили конституционную монархию. Так родилась первая династия еврейских царей. Конституционная монархия, созданная 12 коленами Израиля примерно в 1000 году до новой эры, была первым в истории экспериментом такого рода. Позднее такую форму правления в течение короткого времени практиковали греки и римляне. Затем она исчезла, чтобы вновь возродиться с подписанием Великой Хартии Вольностей. После этого ее почитали больше на словах, чем на деле, в течение еще нескольких столетий. Еврейская идея монархии существенно отличалась от языческой. Она была обусловлена свободным и непосредственным контактом человека с Богом, присущим еврейскому монотеизму. Язычники приписывали своему монарху божественное происхождение. Он олицетворял в себе и государство, и религию. Он был центральной фигурой их религиозного культа. Евреи никогда не считали, что их цари ведут свое происхождение от Бога. Еврейский царь нес такую же ответственность перед законом, как и обычные граждане. Для него не существовало ни особых законов, ни особых исключений. Первым царем страны Израиля, впрочем, только номинально, был Саул. Первым настоящим царем был Давид. Вторым – его сын Соломон. Давид был воинственным монархом, но его слава в памяти евреев зиждется на трех деяниях, не имеющих ничего общего с войной. Давид превратил Иерусалим в символ, идеал и святыню тем, что, во-первых, сделал его политической столицей страны, во-вторых, предназначил его местом сооружения храма, и, в-третьих, поместил там ковчег Завета. Однако, поскольку Давид был воинственным монархом, а храм был посвящен идеалу мира, Бог не благословил Давида на сооружение храма. Эта роль была доверена его сыну Соломону. Во времена правления Давида ковчег хранился в специальном шатре. Соломон перенес его в храм. Однако замыслы Давида привели к непредвиденному результату. Иерусалим стал символом не только иудаизма, но и еще двух религий – христианства и ислама. Умирая, Давид оставил своим наследникам царство, которое, по крайней мере, евреям казалось целой империей. Но на это наследство зарилось много врагов. Империя Давида простиралась от реки Ефрат до залива Акаба и была впятеро больше современного Израиля до 67 года. Однако ее границы были раздвинуты за счет других народов. И ебуситы, которые дали Иерусалиму его имя, были изгнаны, но не покорены. Филистимляне, именем которых была названа Палестина, были покорены, но не сокрушены. Не успели евреи оплакать Давида, как и его ситы и филистимляне объединились с другими побежденными племенами и восстали против евреев, чтобы вернуть свои утраченные земли. И его ситы и филистимляне так и не сумели отвоевать Иерусалим или Палестину. Но их восстание позволило другим покоренным евреями племенам освободиться из-под еврейского господства. Царь Соломон даже не пытался вернуть их в подчинение. Добившись дипломатическим путем установления мира на границах, он направил свои усилия на внутреннее развитие страны. Переход земледельческой страны к городскому образу жизни был не менее трудной задачей, чем, скажем, превращение феодального общества в капиталистическое. Для ее решения Соломону потребовалось сломить политическую независимость отдельных племен. Его побудили к этому весьма прозаические причины. Известный немецкий социолог Макс Вебер в своем эссе «Политика как профессия» указывает, что сильное федеральное правительство может создать только тогда, когда оно сосредоточивает в своих руках все важнейшие административные функции и исключительное право ведения войны. Когда отдельные составные части государства уже не располагают достаточными средствами для содержания собственных армий и зависят в этом отношении от денег федерального правительства, тогда они утрачивают свою фактическую суверенность, хотя могут еще сохранять номинальную. Аналогия с ситуацией в США очевидна. Перед Соломоном стояла задача утвердить федеральную власть вместо власти племен. Ему предстояло сломить их политическую независимость. Эта независимость покоилась на их способности содержать собственные армии и собирать достаточные налоги, чтобы быть финансово независимым. Для достижения своих целей Соломон разделил страну на 12 налоговых округов. При этом он намеренно разрушил прежние границы колен. Введя огромные налоги и принудительный труд, он создал большую армию обезземеленных, вынуждая их переселяться в города. Таким образом, в городах возникла дешевая рабочая сила, которая позволяла создавать новые торговые и ремесленные предприятия. Во времена судей сельскохозяйственная экономика основной экономической ячейкой был род. При Соломоне торгово-ремесленная экономика такой ячейкой стал индивидуум. Родовые узы и авторитет старейшин были подорваны. Соломон, однако, поторопился. Разрушение старых устоев породило череду событий, которые вышли из-под его контроля. В стране возникали новые города, где развивалась торговля, процветало ремесло, но эти города не успевали поглотить огромные массы обезземеленных, которые устремлялись в них из деревни в поисках работы. По прошествии некоторого времени все язвы, чересчур поспешного развития, выступили наружу. К моменту смерти Соломона страна была во власти тех социальных и экономических конфликтов, которые столь характерны для современных государств – обезземеление, принудительный труд, безработица, арендаторство, эксплуатация большинства меньшинством. Чрезмерная концентрация богатств порождала пороки и коррупцию. Они, в свою очередь, порождали злоупотребление и извращали суд. Соломон посеял также семена будущего религиозного раздора. Через его опочивальню в страну Израиля проникло идолопоклонство. В то время смешанные браки и многоженство еще не были запрещены. Независимо от того, к какой религии принадлежали многочисленные жены и любовницы Соломона, он разрешал им исповедовать ее открыто. Отношение Соломона к религии можно описать словами историка Гиббона, который говорил о римлянах. Всевозможные культы, процветавшие в Римской империи, рассматривались простыми людьми как одинаково истинные, философами как одинаково ложные, а властями как одинаково полезные. Подобная терпимость приводила не только к всепрощению, но и к религиозному согласию. Не так смотрели на это евреи. Терпимость царя Соломона не привела ни к взаимной снисходительности, ни к всеобщему согласию. Она породила гражданскую войну. Даже во времена царя Давида страна Израиля никогда не представляла собой единого централизованного государства. Это было непрочное объединение двух царств – Израиля на севере и Иудеи на юге. Царь Иудеи не мог править в Израиле без согласия израильтян. Это согласие было дано Давиду перед его помазанием на царство. Не так было с Соломоном. Чтобы обеспечить признание Израилем Соломона царем после своей смерти, Давид дважды возил его в Израиль для помазания в его присутствии. Лишь тогда израильтяне признали его и своим царем. Соломон умер в 931 году до новой эры. Его сын Рехавам наследовал ему только на троне Иудеи. Подобно отцу, он также отправился в Шхем, чтобы быть коронованным и там. Здесь он был встречен старейшинами Израиля, которые изложили ему свои политические и религиозные претензии. Библия в драматических красках изображает эту встречу. Свободолюбивые сыновья Израиля выдвинули принцип «владыка – слуга народа». А Рехавам этот принцип отверг. Подобно многим другим тщеславным и самонадеянным правителям, Рехавам не внял голосу миротворцев и умеренных советников. Вместо этого он отправил против израильтян свою армию. Она, однако, потерпела решительное поражение. Через год после смерти Соломона страна Израиля перестала существовать как единое государство. Она была разорвана по тем самым швам, по которым Йехошуа, Давид и Соломон пытались ее скрепить. Полководец Иеровоам стал царем Израиля, в состав которого вошли 10 из 12 колен народа. Реховаам остался владыкой Иудеи, состоявшей из двух оставшихся колен. Гражданская война между Израилем и Иудеей, начатая Реховаамом, продолжалась в течение целого столетия. Постепенно не только еврейская история, но и сами евреи изменили свой облик. В течение первого тысячелетия своей истории евреи были кочевниками и землепашцами. Они жили своим трудом, любили мир и брали за оружие только тогда, когда обстоятельства их к этому понуждали. Во втором тысячелетии этот облик решительно изменился. Евреи стали воинствующим народом, бесстрашным на поле битвы, непревзойденным в боевой доблести. Подобно грекам, они знавали свои марафоны, величественные победы, одержанные вопреки самым неприятным обстоятельствам. Но в отличие от греков, которые смиренно покорились римлянам после своего поражения, евреи не переставали воевать со своими поработителями, пытаясь вернуть себе политическую независимость и религиозную свободу. Лишь через столетия, уже времена западной цивилизации, в сознании народов утвердился новый, ныне стереотипный образ еврея, мирного и даже кроткого существа. Из длинного перечня имен еврейских царей широкой публике известны лишь имена Давида и Соломона. Обычный читатель проявляет мало интереса к монархам, которые правили Израилем и Иудеей после разъединения этих государств. Между тем, еврейская история при этих правителях намного более интересна и драматична, чем любой из эпизодов времен Давида и Соломона. С мужеством, которое граничило с дерзостью, евреи отваживались вести войны с такими могучими державами, как Сирия, Финикия, Египет. В то время как другие народы трепетали при приближении ассирийских или вавилонских полчищ, Израиль и Иудея взывали к доблести и мужеству своих соседей и сколачивали из них коалиции для борьбы с врагом. Еврейские цари ничем не напоминали осторожных и расчетливых политиков. Они походили скорее на людей эпохи Возрождения, с их склонностью к ярким драматическим эффектам. История разделенного государства вообще во многом напоминает историю Италии при Медичи с ее калейдоскопической верницей интриг, измен, политических убийств, регенства и узурпаций. Это было мрачное и жестокое время в еврейской истории. Тем не менее, в его событиях угадываются контуры величественного и осмысленного плана. Три вариации на одну и ту же тему образует общий лейтмотив этих трех столетий. Стремление предотвратить поглощение еврейского монотеизма языческими культами, борьба за сохранение морали и справедливости в качестве высших социальных ценностей, твердое намерение сберечь еврейский народ как этническое целое. Так как Израилю суждено было пасть первым, последим сначала вкратце историю этого царства. Затем мы сможем вернуться к истории Иудеи. Трон Израиля был ненадежным приобретением. Оно гарантировало его обладателю в среднем не более 11 лет спокойствия. За 212 лет существования независимого Израильского царства на этом троне сменилось 9 династий. Одна из них существовала всего лишь 7 дней. Немногие из 19 израильских царей умерли естественной смертью. Иеровоам начал свое правление с дальнейшего углубления раскола между двумя царствами. К политической вражде он добавил религиозный раскол, воздвигнув в Бет-Эле храм, который призван был стать соперником Иерусалимскому. Именно в это время в Иудее были написаны первые части яхвистского источника Пятикнижия. Несколько десятилетий спустя в Израиле появились материалы элохвистской версии, видимо, в пику составителям яхвистского документа, с целью уравнять значение конкурирующие храмы Бет-Эля и Иерусалима. Череда бесталанных правителей привела Израильское царство на край пропасти. Только сильная рука Омри, 866 год до новой эры, одного из самых ярких и блестящих израильских царей, спасла государство от окончательной гибели. Омри был Наполеоном своего времени. Перед ним стояли аналогичные наполеоновские проблемы, и он прибег к тем же мерам для их решения. Прежде всего он покончил с гражданскими междоусобицами, которые бушевали внутри самого Израиля. Затем он буквально разметал вторшиеся в страну армии полдюжины враждебных государств. Вслед за этим он перенес столицу из Шема в Шамрон, Самарию. Провел реформу законов и стал поощрять развитие торговли и ремесел. Завершив внутригосударственное преобразование, Омри вознамерился раздвинуть границы своего государства и преуспел в этом сверх всяких ожиданий. Слава об этом царе-завоевателе разошлась по всему древнему миру. Его имя произносилось с почтительным страхом в Ассирии и Мааве. На одной из ассирийских стел, обнаруженных археологами, упоминается Израиль как страна Омри. Знаменитый моавитский камень, ныне хранящийся в Лувре, рассказывает историю покорения моавитян при Омри и их последующего освобождения. И все же Омри, сам того не желая, оказался причиной катастрофы, постигшей Израиль. Он настоял на браке своего сына Ахава с принцессой Сидона, архираспутной Изавелью. Ее отец был сидонским жрецом. Он организовал убийство царя Сидона, захватил его трон и обучил свою дочь искусству политических интриг и убийств во имя достижения личных целей. Став супругой царя Израиля, Изавель разожгла политические страсти. Она отменила те гражданские свободы, во имя которых израильтяне столь решительно и долго сражались. Затем она разожгла пламя религиозных страстей, введя культ Ваала, храмовую проституцию и практику принесения детей в жертву божеству огня Молоху. Хотя во внутренних делах Ахав полностью подчинялся своей супруге, во внешних он руководствовался собственным разумением. Ему удалось разгромить армии Финикии, Дамаска, Сидона, Тира. Вместо того, чтобы поступить с побежденными царями, как с ненавистными врагами, он отнесся к ним по-братски. Ахав нуждался в мире на западных границах своего царства. Он чувствовал опасность, притаившуюся на востоке, где поднималась Ассирия. Ассирийцы, народ, внешне поразительно напоминавший нацистские карикатуры на польских евреев, начали расправлять свои мышцы примерно в то же время, когда Авраам покинул Вавилонию. Вскоре, однако, они столкнулись с серьезными трудностями. Их имперские аппетиты нашли удовлетворение лишь 1000 лет спустя, в XI веке до новой эры. В X веке ассирийцы покорили Вавилонию и прилежащие страны. В IX они уже были готовы к движению на запад. Их конечной целью был Египет. Путь к нему лежал через земли Израиля. К тому моменту, когда Ассирия приготовилась к нападению, Ахав был уже в полном оружии. В 854 году до новой эры произошла историческая битва при Каркаре. Ассирийская мощная армия столкнулась с объединенными силами 12 буферных государств, организованных Ахавом. В авангарде войск этой коалиции шли еврейские полки. Свыше 20 тысяч воинов пали в этом сражении. Когда оно закончилось, стало очевидным, что ассирийцы потерпели сокрушительное поражение. Битва при Каркаре на целых 100 лет приостановила ассирийскую экспансию. Смерть царя Ахава послужила сигналом для взрыва накопившейся ненависти к Изавели. Заговорщики, руководимые пророком Элишей, поручили полководцу по имени Иеху возглавить поход против сидонской блудницы. Элиша помазал своего избранника Иеху. Выбор действительно оказался удачным. Иеху не только прикончил Изавель, Он вырезал заодно всех членов дома Ахава и захватил пустующий израильский трон. Это был неутомимый вождь и способный правитель. Культ Ваала подвергся при нем беспощадному искоренению. Торговля и ремесла ревностно поощрялись. Последовали 5 десятилетий мира и процветания. Израиль снова вступил на путь империалистической экспансии и даже добился определенных успехов на этом пути. Его соседи в страхе перед мощной армией этой крохотной империи остерегались ссориться с нею. Затем на безмятежном горизонте израильской истории появилась первая тучка. В Ниневии, ассирийской столице, зашел на трон Тиграт-Паласар III. Это был Бисмарк древнего мира. Его окружал кровавый и грозный орел. Именно ему суждено было создать ту ассирийскую империю, о которой правители Ассирии мечтали на протяжении тысячи лет. Завоевательная политика ассирийцев напоминает методы нацистской Германии. Ассирийцы подчиняли себе малые народы, пользуясь приемами шантажа и запугивания. Тиглат-Паласар угрожал двинуть свои армии против Израиля, если израильтяне не согласятся платить ему огромную дань. Его требования разделило весь народ на фракции – про- и антиассирийские. Первая выступала за уплату требуемой дани, вторая агитировала людей пожертвовать миллионы на оборону страны, но ни одного гроша в уплату дани. Платить или не платить, до какой степени это был вопрос жизни и смерти, можно судить хотя бы по тому, с какой быстротой проассирийские и антиассирийские цари сменяли друг друга на израильском престоле. Каждого ставленника проассирийской партии подстерегала смерть от рук антиассирийцев. Когда, наконец, в результате очередного покушения был убит третий по счету проассирийский царь, и выплата дани в третий раз приостановилась, Тиграт-Паласар решил, что больше ждать нечего. Во главе огромной армии он двинулся на Израиль. Все ожидали, что израильтяне покорятся и смирятся с неизбежностью. Однако они этого не сделали. Они предпочли защищаться и чуть было не победили. Историки обычно посвящают ассиро-израильской войне всего несколько строк. Ее представляют как еще одну из столь многочисленных в истории несущественных военных стычек. Попробуем, однако, подойти к этой войне объективно и сравнить ее с другими войнами древнего мира. Тогда окажется, что война эта была не только значительной, но и на первый взгляд просто невероятной. В конце концов, русско-финская кампания 1939 года тоже была несущественным эпизодом Второй мировой войны. Тем не менее, мужественное 6-месячное сопротивление Финляндии русскому великану было заслуженно названо героическим подвигом. Ассирия же была для Израиля куда более могущественным и грозным противником, чем Россия для Финляндии. Однако ассирийцам потребовалось более 10 лет, за время которых сменилось 3 царя, прежде чем им удалось подчинить себе Израиль. Израильтяне нанесли Тиглат-Паласару несколько сокрушительных поражений. Этот прозванный яростным царь сумел захватить лишь несколько второстепенных областей страны. Его преемник Салманасар V оказался не более удачлив. Лишь Саргону II, который наследовал Салманасару, удалось захватить столицу Израиля Шамрон. Это произошло в 722 году до новой эры. Историки могут рассматривать эту победу как второстепенную. Саргон смотрел на нее иначе. Не желая больше иметь дело со столь грозным противником, Саргон приказал изгнать из страны все ее население. Так закончилось самостоятельное существование Израильского царства. История Иудеи страшно напоминает историю Израиля. Род Давида ухитрился удержаться на троне Иудеи с момента ее отделения от Израиля, 933 год до новой эры, вплоть до ее краха, 347 лет позднее. Однако иудейский престол оказался таким же ненадежным, как и израильский. 20 царей сменилось на нем за это время. Каждый из них правил в среднем не более 17 лет. Различие стояло лишь в том, что все эти цари принадлежали к одной и той же династии. Начало иудейской истории было безрадостным. В страну вторглись египетские войска. Не успела страна сбросить с себя египетское иго, как почти тотчас же сама вступила на путь экспансии. Были покорены финикийцы, арабы, филистимляне, моавитяне, сирийцы. Значительные районы их территории были включены в пределы Иудеи. Завоевательные войны длились целые столетия. В ходе этих войн отдельные поражения сменялись значительно более частыми победами. Затем, однако, восстание Иеху в Израиле сильнейшим образом ослабило Иудею. Она оказалась не в состоянии удерживать завоеванные ею территории. Один за другим покоренные народы освобождались из-под ее власти. В конце концов, размеры Иудеи сократились до тех же границ, которые она имела столетиями раньше. Поскольку в Израиле была Изавель, Иудеи, естественно, надлежало иметь нечто подобное. Сама Изавель услужливо предоставила Иудеи исполнительницу этой роли в лице собственной дочери Аталии. Она выдала ее за Иорама, царя Иудеи. Иорам умер от странной болезни, вызвавшей у него выпадение внутренности. Как сообщает Библия со сдержанностью достойной похвалы, Иорам отошел неоплаканный. Сын Иорама, Ахазия, был провозглашен царем иудейским. Это произошло в том году, когда Иеху затеял свой кровавый кутеж в Израиле. Сын кровавому усердию Иеху был настолько ревностен, что зарезал также и молодого царя. Аталия сразу же учла открывшиеся перед ней благоприятные возможности. Как сказал однажды Оскар Уайлд, каждая дочь становится похожей на свою мать. В этом ее трагедия. Аталия не составила исключения. Она захватила трон Иудеи и приказала убить всех потомков дома Давидова. Уцелел один лишь ребенок, Иоахаш, спрятанный своей теткой. Заговор против Аталии положил конец ее 60-летнему правлению. С коронацией 7-летнего Иоахаша в Иудее произошла реставрация династии Давида. Иоахашу удалось процарствовать 40 лет. То было доброе время. После почти столетнего кровопролития гражданская война между Иудеей и Израилем пришла к концу. Когда при Тиглат-Паласаре Ассирия вернулась на историческую сцену, Иудея, по совету пророка Исаии, решила держаться в стороне от конфликта. Политическая философия Исаии совпадает с политикой Джорджа Вашингтона. Никаких обременительных союзов. Иудейские цари прислушались к совету Исаии. Иудея исправно платила ассирийцам требуемую от них дань и, онемев от ужаса, наблюдала за разорившимся Израилем, отказавшимся от ее уплаты. Но вскоре тот же конфликт, который разделил надвое израильтян, стал раздирать и Иудею. В стране образовались две партии. Одна из них требовала продолжать платить ассирийцам их дань, другая агитировала за союз с Египтом и Сирией против Ассирии. Проегипетская партия в конце концов взяла верх. Была сформирована ось юг-север. Иудея оказалась точкой опоры для этого рычага. Сирия должна была восстать на севере. Египет обещал ударить с юга, а Иудее предназначалось поддерживать напряженность в центре. Ассирийцы действовали стремительно, и ось дала трещину. При приближении огромных ассирийских армий Египет и Сирия запросили пощады. Иудея осталась один на один с разъяренными ассирийцами. И тут произошло чудо. В одно прекрасное утро евреи в осажденном Иерусалиме с изумлением увидели, что ассирийцы торопливо сворачивают свои шатры и снимают осаду. Для евреев это событие было знаком благоволения свыше. Греческий историк Геродот дал ему другое объяснение. По его мнению, в лагере ассирийцев вспыхнула эпидемия тифа. Я предоставляю читателю выбрать, какое из этих объяснений ему больше нравится. Независимо от выбора, фактом остается, что Иудея была спасена. Понимая, что постоянно рассчитывать на вмешательство свыше невозможно, цари Иудеи благоразумно решили возобновить выплату дани. Кто знает, рассуждали они, может быть, произойдет еще одно чудо, и кто-нибудь другой разгромит ассирийцев. Именно так оно и случилось. Ассирийцы были незадачливыми жертвами истории. Они, видимо, родились под той же несчастной звездой, что фельдмаршал Монтгомери, о котором Черчилль как-то сказал, что он ухитряется вырвать поражение из самой пасти победы. Ценой невероятных усилий им удалось раздвинуть свои границы от Персидского залива до Ливийской пустыни. Но им не удалось насладиться этим триумфом. Вавилоняне, первые из покоренных ассирийцами народов, восстали против своих поработителей. Они захватили ассирийскую столицу Ниневию. В 605 году до новой эры, в исторической битве под Кархемишем, ассирийцы были окончательно разгромлены. В руках вавилонян оказалась теперь вся бывшая ассирийская империя. Вместе с ней они получили Иудею. Однако покорность была столь же несвойственна характеру иудеев, как и израильтян. На третьем году правления вавилонян наступил черед восстать Иудеи. 600 год до новой эры. Вавилонский царь Навуходоносор направил свою армию для усмирения восставших. К его изумлению, иудеи позволили себе обойтись с ней весьма непочтительно. Следующий поход он решил возглавить лично. В результате он убедился в том, что уже до него открыли ассирийцы. Евреи — совершенно неукротимый народ. Великому Навуходоносору понадобилось более 4 лет, чтобы сломить их сопротивление. И добился он этого не в открытом бою, а длительной осадой Иерусалима. Оказавшись перед угрозой голодной смерти, город вынужден был сдаться. Захватив столицу Иудеи в 1597 году до новой эры, Навуходоносор увел оттуда в вавилонский плен свыше 18 тысяч евреев, принадлежавших к социальным верхам страны. Он лишил страну всех тех, кто мог поднять новое восстание. На сей раз он не разрушил Иерусалим и не опустошил страну. Вместо этого он назначил Сидкияху, последнего представителя дома Давидова, марионеточным правителем Иудеи. Не успел Навуходоносор вывести свои армии из Иудеи, как в стране начал складываться новый антивавилонский заговор. Сидкияху заключил союз с Египтом, чтобы отвоевать независимость. Взбешенный Навуходоносор предпринял новый поход. Египтяне покорились через несколько недель. Евреи продержались 1,5 года. Наконец, в роковом 586 году до новой эры они ворвались в осажденный Иерусалим. Сидкияху был захвачен в плен. На его глазах вавилоняне убили его сыновей. Затем они ослепили самого царя. Храм был разрушен. Город разграблен и превращен в развалины. Все уцелевшие, кроме нищих, больных и увечных, были уведены в вавилонский плен. Тем из вавилонских воинов, которые пережили 2 первых похода в Иудею, предстояло до конца изучить дорогу на Иерусалим. Им пришлось пройти по ней в 3-й раз. Навуходоносор недооценил нищих, больных и увечных евреев. Они зарезали назначенного Навуходоносором наместника и снова подняли вооруженное восстание. А на этот раз они восстали больше из духа непокорности, чем в надежде на победу. После 3 войн и 3 поражений иудейское царство перестало существовать. Это произошло через 136 лет после падения царства Израильского. То, что мы говорили о трех ассиро-израильских войнах, справедливо и в отношении трех иудеево-вавилонских войн. Это были войны крохотного народа, стойко защищавшегося в самых неблагоприятных условиях, с громадной империей, простиравшейся от Персидского залива до Средиземного моря. Удивительно в этом не то, что империя в конце концов вышла победительницей. Самое поразительное, что евреи чуть было не победили империю.